Юлия Бузакина. «Мой некоронованный принц» или «Золушки не продаются». Пролог. Что отмечаем? Лукаво посматривая на полупустой бокал красного вина, к Анне за столик подсаживается мужчина. Она удивленно поднимает на него глаза. 3 года подряд, именно в этот день, 14 марта, девушка приходит в маленькое прибрежное кафе, чтобы окунуться в воспоминания. Она дрожит ими. Здесь, в дешевом кафе, за обычным пластиковым столиком с видом на море, когда-то она сидела не одна. Она счастливо смеялась рядом с любимым мужчиной. Время притупило боль от разлуки, но воспоминания, такие яркие и красочные, так и не позволили ей снова почувствовать себя счастливой. За 3 года, в этот день, еще ни разу никто не потревожил ее покой. Кто такой этот наглец, посмевший все разрушить? Несколько секунд ее изумрудные глаза возмущенно оценивают его внешность. Привлекательный, даже очень. Светлые волосы коротко острижены. Квадратный, волевой подбородок гладко выбрит. Серо-голубые глаза настолько выразительны, что у нее по коже бегут мурашки. Высокий рост, широкие плечи, мягкий белоснежный пуловер и джинсы от известного бренда, начищенные до блеска кожаные туфли. Красавец, не то слово, просто глаз не оторвать. Его одежда и манера держаться кричат сами за себя. Несомненно, этот притягательный экземпляр мужской добродетели, вовсе не добродетели, судя по дерзкому взгляду, принадлежит к элитному сословию их процветающего городка. И если он не сын какого-нибудь министра, то точно из очень состоятельной семьи. «Скорее поминаем», — хмуро отзывается на беспардонный вопрос она. «А вы что, пастор?» «Нет, но я тоже на стороне правосудия». Он усаживается напротив нее и изучает ее внешность в ожидании своего заказа. Серо-голубые глаза внимательно скользят по ее лицу, не упуская ни одной детали. Цепкий взор останавливается на некрасивом шраме у основания левого запястья. «А траур у вас, скорее всего, по поводу событий, отпечатавшихся на левой руке». «А вам какое дело?» Она растерянно натягивает на запястье рукав пепельно-розового свитера, неловко оттирает несуществующую пыль на джинсах и инстинктивно тянется к сумочке. Ей не терпится поскорее оплатить счет и покинуть помещение. «Никакого. Я просто так спросил». Торопливо поясняет он и тут же откидывается назад на мягком потертом диванчике. Его губ касается дерзкая улыбка. В серо-голубых глазах пылает вызов. «Просто я вас узнал». Чувствуя ее желание сбежать, поясняет он. «Вы работаете в маленьком сувенирном магазинчике, что расположен рядом с городской прокуратурой. Несколько дней назад я покупал у вас сувениры для моей тетушки из Москвы». «Ах, да!» Она вдруг тоже его вспоминает. Тогда он был в форме, а теперь в штатском. Вот она сразу и не узнала. Девушка успокаивается и уже не так сильно торопится к выходу. «Знаете, у вас глаза потрясающие». С восторгом поглядывая на нее, признается он. «Я это еще в вашем магазинчике подметил. Никак не могу их забыть. А в кафе у окна я вас случайно увидел, когда шел мимо. Вот и решил зайти. Подумала, вдруг вы не откажетесь со мной поболтать». Анна смотрит на него и уже не хочет уходить. Теперь ей понятно, как великолепный принц оказался в затертом старом кафе. Он хотел с ней поговорить. От осознания, что она не безразлична такому привлекательному мужчине, в груди растекается бархатное, приятное тепло. Она слушает его болтовню про цвет ее глаз, про очарование и думает о том, что, возможно, ей давно стоит закрыть трагическую страницу своей личной жизни на которой она застряла на 3 года. «Может, после того, как вы допьете свое вино, мы прогуляемся по набережной?» — с надеждой спрашивает мужчина. «Если вы соизволите назвать свое имя, то мы обязательно прогуляемся», — улыбается она. «Павел». Слегка смутившись своей оплошности, смеется он. «А я Анна», — беспечно отвечает она. «Павел». Несколько секунд девушка внимательно смотрит на красивые, волевые черты лица собеседника. В голове всплывают обрывочные фразы из городских новостей, фото из криминальной хроники. Сознание щелкает. Тихонов Павел Андреевич, прокурор. От страха язык прилипает к небу. Она только что согласилась на прогулку по набережной с самым опасным человеком в этом городе.